Чичерин поднял на Петра глаза. Они были сейчас светло-карими. Солнце, вышедшее из-за облака, сделало их прозрачными до самого донышка. «Стокгольм или Брест?» Он внимательно смотрел на Петра, точно спрашивал его. «Ну, а сейчас ты меня понимаешь или еще нет?» «Брест, Брест!» — заключил Чичерин и ускорил шаг. Вот уже в какой раз в их беседе возникал этот небольшой западно-русский город. Наверное, островерхие дома, крыши черепицы, если смотреть сверху. Город кажется темно-бордовым, подумал Петр. И вот уже месяц за просторным столом, поставленным посреди солдатской казармы, решалась судьба России. В самом деле, что могло быть значительней в ту пору для русского человека? Быть может, об этом насущном и главном собирался говорить Чичерин с Воровским. У Вацлава Вацлавича только что закончился прием, и из дверей кабинета вышел человек в пенсне, держа под мышкой картонный футляр для чертежей, очень похожий на зачехленный ствол пушки. Он прошел горцующей походкой, с очевидной легкостью и бравадой неся свое литое золото. Поравнявшись с Чичерином и Петром, он поклонился и, упершись в дверь концом дола, открыл ее и пошел дальше. Когда они вошли в кабинет Воровского, Вацлав Вацлавович стоял у журнального столика, рассматривая лежащий перед ним чертеж. «Видели?» — произнес Воровский, указывая взглядом на дверь, в которой только что вышел человек с картонным дулом под мышкой. «Известный шведский инженер-энергетик. Я его знал по работе в Сименс-Шуткарт». Он указал глазами на окно, будто фирма Сименса, в которой Вацлав Вацлавович работал в Стокгольме до того, как стал послом, находилась где-то рядом. Принес свой проект электростанции на торфе. Разумеется, не безвозмездно, но принес нам. Каково? Воровский вновь взглянул в окно, за которым догорал неяркий январский день. Прошел к письменному столу, сел. «Мне иногда кажется, — сказал он, — что именно здесь, в Стокгольме, нам суждено прорубить окно в Европу». Он улыбнулся. «Первые оконцы, крохотные, как в теремах», — он вгляделся пристальнее. Там, за городом, освещенным ломким совсем не январским солнцем, взмыла голубиная стая, белокрылая, мерцающее. В ее полете было что-то знойное, летнее. «В дипломатии, как в астрономии», — продолжал Воровский, не отрывая глаз от окна. «Чтобы карта звездного неба была полной, важно соорудить обсерваторию в месте, созданном самой природой. Стокгольм — незаменимое место для такой обсерватории. Отсюда можно увидеть такое, чего не рассмотришь из Парижа и Лондона». «И не только из Парижа и Лондона, из Бреста также», — иронически повел брови Чичерин. «Ритцлер уже дал ответ?» «Дал», — едва слышно произнес Воровский и воинственно приподнял худые плечи. «Жаль, что в тот раз Белозет не поколотил немца». Чичерин вздохнул. Вряд ли он надеялся на лучшее, но теперь... Когда ответ стал известен, трудно было сдержать вздох. «Вы полагаете, что до конца Брестской эпопеи далеко?» — спросил Воровский. «Я просто думаю, что задача у нас будет трудной, невыносимо трудной. В Бресте, как говорит ответ Ритцлера, в Бресте», — сказал Чичерин, потирая лоб. Он говорил медленно, точно стараясь забыть из сокровенных тайников мозга каждое новое слово. «И трудность нашего положения усугубляется тем, что нам нельзя не заключать договора». «Нельзя», — согласился Воровский. «Немцы это знают», — добавил Георгий Васильевич. «Да», — сказал Воровский.